известно, в католической религии существует так называемое уединение от мира. Раз или два в год человек приезжает в монастырь, где он должен подвести итог всей своей жизни, всем своим поступкам. Так вот, у меня отправная точка очень часто служит как бы для того, чтобы принудить героя или одного из героев к чему-то наподобие такого уединения от мира. Медицина и гигиена. Выходит, он к этому принуждается. Семенон. Безусловно. И если он не сделает этого в данный момент, значит, сделает лет через 10. Медицина и гигиена. Получается, случайность или катастрофа, о которых вы только что говорили, не так уж и существенны. Семенон. Тем не менее, они необходимы. Они играют роль катализатора. Медицина и гигиена. Я тут же вспомнил, как уходит из дома ваш герой Монт. Он спускается во двор и внезапно узнает, что его сын гомосексуалист. Или, скажем, несчастный случай в соучастниках. Дурацкий несчастный случай, который связывает двоих людей. Кстати, мы поражены вашим домом и тем, какой в нем порядок. Семенон. В юности меня влекло скорее к безалаберности, но в то же время во мне жила тоска по порядку, по некой основательности, и, в сущности говоря, я всю жизнь цеплялся за нее. Мне довелось жить в нескольких домах. Все они были основательные, прочные, и это не позволяло мне дать тягу. В этом проявлялась своего рода потребность в надежности, поскольку меня по-настоящему тянуло, 16 лет я уже писал об этом, уйти в клошары. И вообще я весьма близок к тому, чтобы воспринимать положение клошара как идеальное. Совершенно очевидно, что как человек клошар более целен, чем мы. Медицина и гигиена. Да, этот дом поистине является вашей спасительной гаванью, крепостью, которая удерживает вас от ухода в клошары. Семенон. Именно так. Всякий раз, когда я обосновываюсь на новом месте, я говорю себе, что устрою дом немножко богемный, совершенно свободный, дающий ощущение полной свободы. И, как правило, в очередной раз создаю защитное убежище. Я сменил 29 домов, прежде чем поселился здесь, в Эполенже. Всю жизнь я занимался этим и ухлопывал сумасшедшие деньги на ремонт обветшавших замков и ферм. Одно время я держал 150 коров, а также волков и собак. Меня всегда тянуло к полнейшему беспорядку, но интересно, что с 16-летнего возраста во мне жила спасительная, если можно так выразиться, реакция самокомпенсации. Медицина и гигиена. Разве эти две тенденции не могут уживаться, проявляясь одновременно или поочередно? Семенон. Могут, но у меня это, по-видимому, механизм защиты. Вдумайтесь в один любопытный факт. С 8 лет я вставал в 5:30. Раньше матери, раньше всех в доме. В 6 уже прислуживал при заутренне в больнице. Привычку вставать до 6 я сохранил на всю жизнь. Но, думаю, это вовсе не от того, что мне нравится подниматься с позаранку. Просто я установил для себя такой режим. В тот день, когда я не встану ранним утром, я испытываю как бы чувство вины, у меня пропадает ощущение уравновешенности, и порой даже приходится вызывать врача. И вот что еще приходит мне на память. В период полового созревания я стал уходить из дому, подолгу шлялся, забросил учебу, и наверстывал все, хотя был хорошим учеником, в самый последний момент. В 17, когда я уже работал в газет «Дельеж», один мой приятель, живший в роскошном буржуазном доме, его отец был самым богатым виноторговцем в нашем городе, пригласил меня в гости. У него была сестра, и она полностью соответствовала этому дому. На завтра я сказал этому приятелю: «Я вот думаю, не жениться ли мне на твоей сестре?» На ней я не женился.